В маленькой мертвецкой у окна золотая голова на плахе. Полоса на шее не видна, только кровь чернеет на рубахе. Очень точные слова нашел Князев: золотая голова на плахе. Айседора Тункан тоже восхищалась головой поэта. «Золотая голова» с акцентом выговаривала она слова. Такая правда жизни. В морге на деревянную подставку кладут не только лихие, но и золотые головы. Некоторое время назад на этой же плахе в морге Обуховской больницы лежала простреленная голова чекиста, а потом одного из самых жестоких бандитов Леньки Пантелеева. Но почему же у покойного поэта не видна странгуляционная борозда? Она на шее повешенного или повесившегося не исчезает, имеет ярко выраженный красно-фиолетовый цвет. Что это? Поэтический прием Князева? А видел ли он вообще труп Есенина? За свою многолетнюю следственную практику мне не раз приходилось встречаться с инсценировками самоубийства. Встречались случаи, когда преступники убивали человека, а затем скрывали свое злодеяние набрасыванием петли и подвешиванием, рассчитывая этим обмануть работников милиции. В этих случаях странгуляционная борозда имела более светлый цвет или отсутствовала совсем. После тщательной проверки архивных документов я установил, что Князев не только видел труп в морге, но и выполнял неприятную обязанность получать там вещи, принадлежащие Есенину. Но почему он не заметил на шее полосы? Может, она была светлого цвета? Вспоминаю про фотографии, присланные мне в управление неизвестным лицом. Еще раз тщательно рассматриваю. На них шея мертвого поэта закрыта воротом рубашки. Изучаю воспоминания других современников о странгуляционной борозде ни слова. Таким образом, можно утверждать, уголовное дело по факту трагической гибели Есенина не возбуждалось, никакого расследования не проводилось. Все расследование свелось к тому, что Горбов или кто-то другой роздал 4 бланка протоколов опроса Устинову, Устиновой, Назарову и Эрлиху. Первые собственноручно написали то, что посчитали нужным, а протокол Эрлиха, по моим предположениям, заполнил агент уголовного розыска Иванов. Все расследование продолжалось 2-3 часа, потому что уже в 16 часов труп был доставлен на чухонских санях в морг Обуховской больницы. Самым грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса РСФСР было то, что на место происшествия не был приглашен судмедэксперт и не составлен протокол квалифицированного осмотра места происшествия. Ни Горбов, ни другие работники милиции не устранили существенных противоречий в объяснениях,